Глава 57. На второй день отсутствия баронов мы с детьми обо всем договорились. Вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. А в перерывах пьем взвар с медом прямо на улице. Видя, какими глазами смотрели мои гости на мясо, я распорядилась подавать его 3 раза в день. От Адлара не убудет, а у детей пусть останутся вкусные воспоминания. Кроме того, хорошее питание, да после болезни, пойдет им на пользу. К мясу подавали сыр, яйца, свежие огурцы, зеленый лук и листья чуть горьковатой травы, которую я называла салатом. Но сидеть просто так, без дела, оказалось мучительно скучно. И я вспомнила игру. На расстоянии выставляются банки, в нашем случае это небольшие деревяшки, и мы по очереди кидаем в них палки размером чуть меньше черенка лопаты. А что? Затрат минимум, веселье, полные штаны. Правила установили сами. У кого деревяшки дальше разлетятся, тот и победил. И пошло веселье. Оказывается, это так интересно. Вначале мне было сложно вообще попасть в конструкцию, и пацаны надо мной потешались. Но когда пришла их очередь, веселилась уже я, потому как и у них не с первого раза получилось. Малышка Кати отчаянно желала к нам в игру, мешалась под ногами, ждала, когда ей передадут метательную палку. В итоге мы прервались и построили ей мини-игру. Все то же самое, только на поляне подальше от нас. Слуги выточили для нее маленькие чурки и дали в руки тонкий прут. Ребенок был счастлив. Правда, ей не хватало командного веселья, и она время от времени нас дергала, чтобы составили ей компанию. Прошло еще 2 дня, и примчался посыльный от баронов. «Истинные господа просили передать, чтобы вы не волновались. Сами живы-здоровы, устают, но надеются, что 2 через 2 смогут вернуться к вам». Прекрасные новости. Тревога за друзей стихла, и мы с детьми вновь занялись усиленным питанием и играми. А на следующий день приехали дознаватели. 6 человек, они сопровождали карету. «Где истинные господа и святой отец?» Без положенных приветствий спросил меня Ланзо. «Так уехали в поместье Волда, вернее, в бывшее его поместье. Вы же сами оставили там своего товарища. Да и соседи бароны там ожидают помощи». «Вам надо собираться в столицу. Приказ его величества, правда...» Главный дознаватель перевел взгляд на карету. Оттуда выходил пожилой мужчина. Седые волосы, свежая щетина. Роскошный зеленый камзол с золотым шитьем, легкие кожаные ботинки, трость в руке. И презрительный взгляд. Причем господин фыркал как от вида чистого двора, так и детей, что прятались у меня за спиной. «Это кто?» Подавшись ближе к Ланзо, тихо спросила я. «Один из королевских лекарей. Противный, самоуверенный тип. Кроме своего мнения, других не признает, никого не слушает. Не любят его при дворе. Но вы не переживайте, от его слова решение короля не зависит. Да и надоел он всем. А чтобы его не прогнали, вызвался все самолично осмотреть». «Так и везите его к Волда. Там сейчас кипит работа. Сам и посмотрит. А здесь уже все закончилось. Хотя пусть вначале походит по полю, где перемогаются приезжие люди, да по деревне. По моим расчетам, именно сейчас должен наступить пик опасности, то есть болезни». Безусловно, избавиться от непрошенного гостя хотелось. Но вместе с тем я понимала, что отдыхаю и провожу время в свое удовольствие. А у друзей кипит работа. Я прекрасно помню, какими они возвращались, когда лечили людей здесь. Поэтому надо взять этого господина на себя. Я уже достаточно научена местным правилам, надеюсь, он не удивится моим странностям. А коснись чего, я сошлюсь на то, что чужестранка и еще не до конца выучила все формы этикета. Решено. «Госпожа, позвольте представить, барон Бертоль Теодор, один из лекарей Его Величества». Дождавшись, когда недовольный всем господин подойдет к нам, представил его Ланзо. «Не один из, а лучший. Остальные ремесленники по сравнению со мной». Окрысился гость, но, сообразив, кому он выговаривает, только фыркнул. «Госпожа Петра Томская, хозяйка этого дома». «А разве не ссыльный барон, как его там?» Пощелкал костяшками пальцев барон Эодор, словно пытаясь вспомнить имя Адлара. Но мне показалось, что таким образом он в очередной раз пытается его унизить. Сколько я таких невеж в столице повидала? «Впрочем, неважно», — сам себе ответил неприятный товарищ. «Ну-ну, приехал в гости, а имя хозяина ему неважно». «Вы, должно быть, устали с дороги. Я распоряжусь, чтобы вам подготовили покои». Сжав зубы, я улыбнулась и присела в Книксоне. «Уж будьте так добры, и пусть подадут обед в покое», — фыркнул в очередной раз гость и решительно двинулся внутрь. И хорошо, что ушел, а тот так и тянуло его по носу щелкнуть. Я задержалась, успокаивая детей и давая распоряжение слугам. «А что, надо было всех бросить ради одного невоспитанного господина? Кто без приглашения в дом идет? Вот и пусть в холле дожидается». Когда я в сопровождении Ланзо вошла, лекарь от нетерпения постукивал тростью. «Вам следовало вначале позаботиться обо мне, а уже потом делать все остальное. И отдаленность от столицы вас не оправдывает. Впредь не допускайте подобного неуважения к знатным персонам». Его лицо покраснело от возмущения, а изо рта вылетали капельки слюны. Я же стояла и только хлопала глазами. Меня уже давно никто не отчитывал, как девчонку. Вернее, никогда. Ну что ж, учить хама никогда не поздно. У меня как раз предостаточно времени. Уж я придумаю, как это сделать.